Кукушка. Пышные гнутся макушки, млея в весеннем соку. Где-то вдали от опушки будто бы слышно «ку-ку». Сердце. Вот утро. Люби же все, чем жило на веку. Слышится ближе и ближе, как золотое «ку-ку». Или кто вспомнил утраты, вешнюю вспомнил тоску, и раздается трикраты, ясно и томно, ку-ку. 17 мая 1886 года.